Молодая женщина поправила шаль и хотела выйти. Камран удержал ее. «Межган, у меня к тебе просьба. Ты больше всех принимаешь участие в этой истории. Вскроем пакет и прочитаем вместе». На столе стояла лампа. Межган зажгла ее. Камран распечатал конверт. В нем оказались еще один плотный пакет и письмо, написанное жирным размашистым почерком. «Сын мой, Камран Бей, вам пишет отошедший от мирской суеты старик, посвятивший одну часть своих дней на этом свете книгам, а другую — раненым в запутанной драке, именуемой жизнью. По-видимому, задолго до того, как письмо попадет в ваши руки, старик уже распрощается с бренным миром. Только надежда, что я совершу последнее доброе дело для несчастного, дорогого моему сердцу существа, заставляет меня писать эти строки на смертном одре. Однажды в ветхом домишке далекой деревни я встретил маленькую стамбульскую девочку, чистую, как свет, красивую, как мечта. Представьте суровую зимнюю ночь, когда вовсю валит снег. Вы открываете окно, и вдруг из тьмы к вам доносится пение соловья. В ту минуту я ощутил нечто подобное. Какая проклятая судьба или случайность забросила эту изящную невинную девочку, это редкое прекрасное творение природы, в темную деревню. Я видел, сердце ее обливается слезами, а глаза и губы смеются. Она пыталась обмануть меня наивными рассказами о самопожертвовании. Я подумал: ах, бедная маленькая девочка, можно ли поверить твоим сказкам? Ведь я не тот глупый, невежественный возлюбленный, которого ты оставила в Стамбуле. Ее глаза, томные, как у ребенка, которого разбудили, не дав ему досмотреть сладкий сон, неловкие и нерешительные движения, подрагивающие губы, рассказали мне все. Раньше я часто с нежностью и восторгом вспоминал про Меджнуна, который прошел пустыню в поисках своей Лейлы. Лейла и Меджнун — имена влюбленных. Легенда об их любви очень популярна на Востоке, легла в основу поэмы «Лейла и Меджнун» великого азербайджанского поэта Низами в XII веке. Встретив Фериде, я забыл эту старинную легенду и стал вспоминать другую Лейлу, маленькую, благородную, невинную, прекрасную, с чистыми голубыми глазами, Лейлу нового времени, которая в темных деревнях с бесчисленными могилами искала утешения в несбыточных снах о любви. Через 2 года мы опять встретились. Та же болезнь подтачивала силы девочки. Ах, почему в тот день, когда мы впервые увиделись, я не увез ее, перекинув через седло впереди себя? Почему я насильно не приволок ее в Стамбул, в родной дом? Какая оплошность! Когда мы встретились с ней вторично, случилось непоправимое. Вы женились. Я думал, она еще ребенок. Вся жизнь впереди забудет вас. Во время болезни Фериде в руки мне случайно попал ее дневник. Тогда я понял, насколько глубока была рана в этом юном сердце. Девушка записала всю свою жизнь. Нет никакой надежды, чтобы она разлюбила вас. Но мне хотелось вылечить ее, как своего родного ребенка. Козни, интриги ничтожных людишек помешали сделать и это. Тогда у меня появилась мысль выдать ее замуж за порядочного человека. Но это было опасно. Каким бы хорошим человеком ни оказался ее муж, он потребовал бы от Фериде любви. Моя девочка родилась для любви, из-за любви страдала, но любить нежеланного было бы для нее невыносимой пыткой. Любить одного, а попасть в объятия другого — это могло убить ее. Надо было спасать девушку. Я сделал Фериде своей невестой и был полон решимости защищать ее, пока жив, а после моей смерти небольшое состояние, несколько имений вполне смогло бы ее прокормить. Вдове жить гораздо легче, чем девушке, на которую косо смотрит. Я никогда не терял надежду, что в один прекрасный день ее мечта сбудется. Чего только не случается в жизни. Кончина вашей супруги дала мне новый повод думать, что все может перемениться. Я непрерывно получал информацию о вас из Стамбула. Возможно, эта утрата сильно огорчила вашу семью, но я буду лицемером, если скажу, что и меня тоже. Я ждал удобного случая, чтобы освободить Фериде от фиктивного брака и вернуть ее вам. Не знаю, как расценили бы мой поступок люди, но я давно уже махнул рукой на все сплетни. Как раз в это время моя болезнь начала прогрессировать, и я понял, что через несколько месяцев вопрос разрешится сам собой. Мне кажется, нет необходимости вдаваться в подробности. Под каким-нибудь предлогом я пошлю Фериде в Стамбул, и она передаст вам мое письмо. Я хорошо изучил ее. Это странная девушка. Возможно, она будет капризничать, придумывать что-нибудь, не обращая внимания. Ни за что не отпускай ее от себя, а понадобится, будь с ней диким и грубым, как горцы, которые похищают женщин. Знай, если она умрет в твоих объятиях, значит, она умерла от счастья. Могу добавить, что я меньше всего думаю о тебе. Лично я бы не отдал тебе в руки даже свою домашнюю кошку, но что поделаешь? Этим сумасшедшим девчонкам невозможно ничего втолковать. Не знаю, что их привлекает в таких пустых, бессердечных людях, как ты. Ныне покойник Хайруллах. Постскриптум. В пакете дневник Фериде. В прошлом году, когда мы приехали в Аладжакая, я незаметно унес из коляски ее сундучок, а потом сказал, что его украли извозчики. В сундучке лежал дневник. Я видел, что она очень расстроена, хотя виду не подала. Как я был прав, думая, что этот дневник когда-нибудь пригодится. Глава 9. Когда молодые люди перевернули последнюю страницу дневника в голубом переплете, за окном уже светало, в саду проснулись птицы. Камран опустил отяжелевшую от усталости и переживаний голову на пожелтевший листок тетради и несколько раз поцеловал дорогие строчки, размытые во многих местах слезами. Они уже хотели отложить дневник, как вдруг Мюшган поднесла к лампе голубой переплет, присмотрелась и сказала: «Это не все, Камран. На обложке тоже что-то написано, но на голубом трудно разобрать чернила». Молодые люди поправили у лампы фитиль и снова склонились над дневником. С трудом можно было прочесть следующее: «Вчера я навсегда закрыла дневник. Думала, что утром после брачной ночи я не осмелюсь не только писать воспоминания, но даже смотреться в зеркало, даже говорить, слышать свой голос. Однако...» Итак, вчера я стала новобрачной. Я покорно отдалась течению, словно сухой лист, попавший в водоворот. Я делала все, что мне скажут. Ничему не перечила, даже позволила надеть на себя длинное белое платье, которое доктор привез из Измира. Разрешила вплести в свои волосы серебряные нити. Но когда меня подвели к большому зеркалу, я на мгновение зажмурилась. И только. В этом выражался весь мой протест. Приходили люди посмотреть на меня. Заглянули даже мои бывшие коллеги по школе. Я не слышала, что они говорили, только старалась всем улыбаться однообразной жалкой улыбкой. Какая-то старушка сказала, увидев мое лицо: «Повезло старому хрычу, подстрелил журавушку прямо в глаз». Хайруллах бей вернулся домой к ужину. Он был одет в длиннополый сюртук, корсетом стягивавший его полную фигуру, совершенно фантастический галстук ярко-красного цвета сбился на бок. Мне было очень грустно, и все-таки я не смогла удержаться и тихонько засмеялась. Я подумала, что не имею права делать старика посмешищем, сняла с него тот галстук и надела другой.